Глава 26. Кабинет императора. «Сатэм, ты все слышал?» — глядя на бумаги перед собой, спросил император. Воздух перед столом сгустился, забурлил, чернее на глазах до тех пор, пока размытое марево, напоминающее миллионы беспорядочно мечущихся в ограниченном пространстве мушек, не уплотнилось, сплетаясь в фигуру советника. Конец длинного, прихваченного лентой хвоста еще сам по себе развивался и двигался, когда лорд устало опустился в кресло, стоящее в углу. «Деребеса этого Берди с его красноречием! Думал, сам тенью стану, пока он перейдет к сути!» Император рассмеялся, отодвигая бумаги. Встал и неспешно прошелся по кабинету. Его прямая фигура в черном форменном камзоле резко выделялась на фоне светлой арки открытого окна, за которым ветер играл едва подернувшийся золотом листвой. Возможно, на то и был расчет. Ходят слухи, что мой советник умеет становиться невидимкой и разгуливать среди людей, собирая сведения. Вот только не возьму в толк, кто это придумал. Может, стоит укоротить парочку болтливых языков? Дает о себе знать череда изобличений. Люди сопоставляют факты, и, хотя доказательств нет, кто помешает им нести околесицу? Аларик Норанг V повернулся и подошел, присаживаясь на подлокотник. Поинтересовался впервые за все время. «Скажи, как это? Что чувствуешь?» Хоть император и был сильнейшим теневым магом во всем мире чаще, но подобного не умел. Лорд Ярент пожал плечами. «Неприятно и страшно. Он поднял голову на друга. Будто ты застрял при переходе и не можешь закончить бесконечно длинный прыжок, но при этом уже различаешь реальность, болтаясь на грани. Все видишь и слышишь». «Бррр!» Правитель передернулся. «Не хотел бы я испытывать подобный опыт». Советник вздохнул. «Подозреваю, не будь я Лайена на 94%, это бы меня убило». Мужчины на некоторое время замолчали. Император вернулся к столу и позвонил в маленький серебряный колокольчик. Раздавшаяся трель была тиха и мелодична, но Сатэм знал, это весьма удобный и сложно устроенный артефакт, заменяющий многочисленные амулеты вызова. На его столе стоял такой же. «Позвони, и соответствующая служба во дворце получит сигнал». В зависимости от заданного мысленного посыла и пришлет своего специалиста. Меньше чем через минуту появился молчаливый седовласый слуга с постным лицом и подносом в руках. Бесшумно опустив его на стол, величаво поклонился и вышел, прямой как палка. «Иногда мне кажется, у тебя здесь вся прислуга сплошь из потомственных дворецких. Сатэм, вижу, долгое пребывание в тенях способствует искрометности твоих шуток», поддел правитель мрачного друга. Советник хмыкнул и взглянул на часы. «Может, покончим с делами побыстрее сегодня? Мне бы выспаться, сам знаешь. Другого способа восстановиться у меня нет. Не прибегать же к артефактам и зельям без надобности». «Давай, раз ты достаточно готов». Император снял с подноса крышку и самолично подал белоснежную фарфоровую чашку крепчайшего черного кофе другу. «Нет, ты еще и издеваешься?» — воскликнул лорд Ярент. Тем не менее принял напиток и с видимым наслаждением пригубил горькую ароматную жидкость. «Будем считать, переговоры прошли успешно», — отсалютовал своей Аларик Норанг. «И все же что-то мне во всем этом не нравится. Уж больно довольным кажется Берди, отдавая нам спорные земли. Наши отцы бились за них веками. Северные провинции Эрисолда, они же южные Файбарда», — задумчиво глядя куда-то сквозь стену, протянул император. «За всю историю существования наших государств эти территории многократно переходили из рук в руки. Похоже, снова настал наш черед ими владеть», — хохотнул он, явно пребывая в благодушном настроении. «Но на этот раз 25 лет полноправного использования и никакой войны». Он самодовольно улыбнулся. «Угу», — мрачно кивнул лорд Сатэм. «Пришедшие в упадок копи, запущенные обедневшие провинции, которые едва сводят концы с концами, лютующие, будто там медом намазаны культисты. Да туда ни один друид-природник в своем уме работать не поедет». «Поедет», — утвердительно кивнул головой император, и советник сразу ему поверил. «Кроме того, что ты перечислил, мы получим неограниченное право на добычу самоцветов, которые используются для изготовления различных артефактов, от амулета вызова до портальных площадок всех видов. изначальное святилище Великой Матери, обладающее ненаправленной энергией. Его можно превратить в цветущее место паломничества. Скорее всего, оно-то и интересует культистов. Взамен мы даем лишь защиту и невесту. Армия Файбарда сейчас слаба, как никогда. Ярд Берди Сиятельный тратит все силы на то, чтобы защитить людей от чащи и удержать то, что имеет. Так он хотя бы получит отсрочку, гарантированную империей безопасность на южных границах, где, как ты сам сказал, нападения культистов случаются чаще всего. Сейчас же люди на окраинах Файбарда ропщут, так недалеко и до восстания. «Может, и стоило подождать, когда это случится», — проворчал советник. «Тогда не пришлось бы делать заложницей мою дочь». «Не заложницей, женой принца Сатом. Если бы у меня была дочь, я бы, не задумываясь, породнился с Яртом. А Эльрио же моя племянница, хоть мы с Дарья и не родственники крови. Она первая в очереди, так сказать». Аларик бросил прямой пристальный взгляд на советника. «И вообще, чем ты недоволен? Род Берди один из самых могущественных, и Аэльрио рано или поздно станет королевой. На твоем месте стоило бы гордиться». Он допил кофе, прежде чем продолжить. «Когда планируешь ее порадовать?» «Аларик, за эти дни столько всего произошло. Боюсь, для Эльи эта новость не станет радостным известием, скорее ударом», — помрачнел лорд Сатом. «Малышка впервые уехала из дому и сразу пережила потрясение. Нужно дать ей прийти в себя. Пусть спокойно начнет учиться, а я постепенно подготовлю ее к мысли о замужестве». Император кивнул. «Не затягивай. Ярд вскоре пришлет приглашение на семейный ужин в узком кругу. Рекомендую согласиться. Заодно и молодежь познакомится. Может, все не так страшно, как ты думаешь. Галлен — милый мальчик, не лишенный привлекательности. Правда, на мой вкус слегка утонченный. Но нынче девчонкам такие нравятся». Он хмыкнул. «Чем бесы не шутят? Вдруг случится любовь с первого взгляда. К тому же принц не старик, не был женат. В этом году заканчивает академию, и не за горами то время, когда он встанет во главе государства. Ты будешь нянчить наследников престола. Да что я говорю, ты это все лучше меня знаешь». Советник пожал плечами. Император вернулся к столу и снова принялся перебирать бумаги. «Кстати, свежий отчет от отряда Вердериона. Новое нападение на академию, второе за 3 дня. Фанатики выбрали удачное время. Первая ночь. Много странностей. Представляешь, что бы случилось, если бы им удалось задуманное?» Император пробежался глазами по строкам. «Я проведу собственное расследование. Пожалуй, стоит побеседовать с Вердерионом лично». Разговор прервал вошедший без стука слуга, что свидетельствовало о срочности сообщения. Он молча поклонился и протянул поднос с конвертом. «Еще одно письмо от Верда. Тебе лично». Лорд Сатем поднялся с кресла и взял поданный Алариком конверт, вскрыл и, быстро прочитав 2 листа, исписанных аккуратным почерком, поднял голову. «Назначу разговор на утро.